Сделав над собой мощные усилия, я чуть не с мясом оторвал глаза от плывущей рядом Найтли и обнаружил, что рядом с моей одеждой прохаживается Вилли. «Вот», — моментально сориентировался я, напустив на себя сверхзанятый вид, «пришел тот, кого я ждал, так что, извини, должен идти». «Увидимся за обедом», — мило улыбнулась она, делая резкий поворот. «Я обедаю в половине второго». «Вот, браток, тобой уже и повелевают», — яростно заработал я руками. «Обедать приходи в половине второго, почисть туфли, погуляй с любимым котом». И как только красивым девушкам это удается. Разогнавшись на последних метрах, я вылетел из бассейна, словно катер на воздушной подушке, и телохранитель едва успел подать мне руку. «Спасибо, друг, что выручил», — пожал я ему руку. «В смысле чего?» — удивился он. «Во-первых, за сам факт появления. Я сказал Найтли, что ждал тебя и должен срочно с тобой встретиться. А во-вторых, хочу поблагодарить за те таблетки, что принесла мне Ангра». «Не за что», — ухмыльнулся он. «Просто поделился стандартным набором служащих имения Лауфилд». «И что входит в этот набор?» «Алкозельцер», — принялся отгибать Вилли пальцы, «кофеин и кошачий антисекс». «Кошачий что?» — чуть не подавился я собственной слюной. «Антисекс?» — пожал плечами Вилли. «А что, разве не надо было давать? Неужели утром все между ногами не болело?» «Еще как! Еле-еле в душе отмочил». «Вот и я про то. В наборе все средства годами опробованы. Первый — от похмелья, второй, чтобы очухаться после бессонной ночи, и последнее, чтобы мужские принадлежности не болели». «Слушай», — ухватил я его под руку, — «скажи мне прямо, как мужик мужику, это только у меня такое расстройство было или...» «Нет», — бросил он быстрый взгляд через плечо на почти неразличимый в листве бассейн. «Не только. Я думал, что мой шеф тебя предупредил, а сейчас вижу, что нет». «Предупредил? О чем?» «Да я про Найтли говорю. У нее, как стукнуло 16, открылся странный дар. Да ты, наверное, и сам все понял. Мужики рядом с ней становятся просто сами не свои. Мой предшественник рассказывал, что последние 5 лет из-за нее в городке чего только не творилось, каких только страстей не кипело. Двое даже застрелились с горя. Я и сам все это испытал по полной программе, даже уходить хотел со службы. Хорошо, Барни надоумил меня с антисексом. Но ты вообще молодец, недаром русский. Лично я бы сейчас из бассейна ни за что не вылез бы, так бы там около нее и увивался». «Почему же она замуж не выйдет с таким талантом?» — удивился я. «Ведь она же и в самом деле и умница, и красавица самая натуральная. Что мешает?» «Слышал, что дар этот непростой, и вовсе перешел на шепот Вилли. И у матери ее такой же был, и вот теперь к ней перешел. Дар этот в их роду от какой-то колдуньи из лесного селения Курманшина. И страшен он тем, что если такая женщина выйдет замуж, то после первой брачной ночи не проживет и 5 лет». «Да ты что?» — опешил я. «Точно!» — стукнул он себя в грудь. «Как на духу, говорю. И мать Найтли тоже погибла как раз перед 5-й годовщиной свадьбы. Кстати, босс не показывал тебе ее портрет?» «Нет. Да и вообще он на своих семейных делах не слишком распространяется. Я ведь здесь просто по делам и наверняка пробуду в Лауфилде недолго». «Если покажет, то обрати внимание. Его бывшая супруга и Найтли как 2 близняшки. Только у той волосы были темно-каштановые, а у дочери в рыжину пошли. В папочку. И насчет того, надолго или ненадолго, я бы не стал зарекаться». «В смысле чего?» «Да в том смысле, что у Иги положение тоже не самое приятное. И, возможно, именно от тебя будут зависеть его собственные дела». «Чего же ему не хватает?» — удивился я. «Дом роскошный, и бассейн, и заводы на ходу. Хотел бы я иметь хотя бы 10-ю часть его богатства». «Я не про то», — зловещим шепотом продолжал делиться Вилли своими страхами. «Дело в том, что пока его дочь не выйдет замуж, то у него самого не могут родиться дети». «Так значит, у них с Дайлен своих детей нет?» «Вот то-то и оно. То есть ему непременно хочется иметь или внуков, или детей. А вот получается так, что нет ни того, ни другого. Дочь замуж ни за кого не идет. Говорит, что вроде не нашла того, на кого укажет сердце. А, по-моему, она просто боится заклятия. Вот папочка и свирепствует. «А почему тебя никогда в доме не видно?» — сменил я не слишком приятную для меня тему. «Да вот потому я и сижу в гараже на пару с Кундуру, что туда и босс не ходит, и дочка его не заглядывает. Если мы с ним нужны, он звонит по телефону, и мы всегда наготове. А здесь крутиться нет, увольте. Кухарка на гетто даже кормит нас там, прямо с кухни обед носит. Такие вот дела». «Слушай, а если на чистоту?» — остановил я излияние телохранителя. «А ты сам бы был, наверное, не против погулять с Найтли?» «Поначалу готов был руку отдать за одну ночь с ней», — приложил Зомфельд правую ладонь к сердцу. «Но потом как-то претерпелся, привык, да и кошачий препарат помог. Могу поделиться им с тобой по-братски». «Спасибо, но не надо», — гордо отказался я. «Через несколько часов я поеду на завод к Арчи Систенсу. Несколько дней пробуду там, а затем и вовсе вернусь в Йоханнесбург». «Можешь ничего далее не говорить», — предостерегающе выставил обе ладони вперед Вилли. «Лау строжайше запретил расспрашивать тебя о цели твоего приезда. Так что ты ничего не говорил, а я не спрашивал. Окей?» «Окей». Вернувшись в комнату, я поначалу рьяно взялся за вычисления и калькуляцию предстоящих расходов. Но вскоре совершенно иные мысли завладели мной. Все валилось из рук, и размышления о предстоящей экспедиции незаметно улетели в иное пространство. Развалившись на диване, я принялся анализировать события двух последних дней. С одной стороны, высказанная Зомфельдом гипотеза о завладевшей дочкой хозяина усадьбы специфической колдовской силе вроде бы получила обоснование. Действительно, чем еще объяснить тот факт, что я сам был буквально наповал сражен ее красотой, едва она появилась в пиратской столовой? Ведь не знал же Игги о том, что я собираюсь нагрянуть к нему именно в это воскресенье. Или знал? Но откуда у него такие сведения? Что, неужели ему докладывают о прибытии в Йоханнесбург всех русских? Хотя закрутились в моей голове некие смутные подозрения. Один прокол у меня все же был. Перед моим внутренним взором словно развернулась красочная сценка в аэропорту Дубаи. Справа от меня американка с высоким стаканом пузырящейся жидкости в руке, слева Бейли с точно таким же стаканом. Если бы в этот момент в меня ударила молния, я бы, наверное, дернулся гораздо слабее. «Стаканы моих соседей», — осенило меня. «В них ведь была не просто вода. Там что-то явно плавало и шипело». В тот момент я не обратил на эту мелочь ни малейшего внимания и только теперь понял, что именно пузырилось в тех стаканах. Еще секунда, и будто ужаленный нехорошими подозрениями, я вскочил и из-за охватившего меня возбуждения принялся носиться из угла в угол. И чем больше я вспоминал подробности недавних событий, тем чаще называл себя полным идиотом. Теперь-то мне было понятно, что в стаканах Бейли и Джейн пузырился тот же самый алкозельцер, которым этим утром меня спасало от головной боли Ангра. И, следовательно, к тому времени, как я принялся рассказывать им о приключениях моего дяди, оба они были трезвы, как стеклышки. Я же был пьян в дымину. И что я им в тот момент наговорил, и о чем проболтался, известно одному Богу. И про алмаз точно мог ляпнуть. В моих ушах, словно при повторе, зазвучал объемистый и колоритный голос моего соседа по самолетному креслу. Некий господин Игги Лау, как мне представляется, каким-то образом связан с компанией JCI. Даже слышал его кличку Игги Катерпиллер. Слышал, правда, мельком, на одном деловом совещании, но почему-то запомнил. Случайно встретил, случайно запомнил, яростно стукнул я кулаком по коленке, но наименование компании назвал без ошибки, и кличку главного босса знал наизусть. К тому же голландцы — это и есть предки первых южноафриканских поселенцев, которых впоследствии стали называть бурами. «И что же теперь получается?» — спросил я сам у себя. «А получается такая штука, что этот толстяк Бейли запросто мог знать Игги давно и хорошо. И случайно встретив в самолете такого растрепая, как я, он прямо в тот же день позвонил своему бывшему партнеру по бизнесу и предупредил, что к нему едет странный гость из Москвы. Я уселся на журнальный столик и для лучшей концентрации обхватил голову ладонями, закрыл глаза и даже зажал пальцами уши. Если Игги был им предупрежден, то быстро сообразил, что можно использовать мое появление в собственных целях. Зная, что я собираюсь пару дней провести в Кейптауне, он имел время для всесторонней подготовки нашей встречи, приказал вычистить комнату для гостей, позвал соседей и деловых партнеров на пикник, а главное, тщательно продумал момент нашего первого знакомства с Найтли. Ведь если вспомнить, то меня усадили за стол именно так, чтобы я видел весь ее торжественный спуск по лестнице, а после этого должен был любоваться на нее еще целый час, и во время праздника нам не докучал ни один из многочисленных поклонников красавицы. Они сыграли свою роль во время завтрака, и далее их попросту не пустили в двери. Причем саму Найтли о целях всей этой комедии могли и не оповещать. Просто приходит папочка и говорит: «Тут ко мне приезжает очень интересный человек из далекой и загадочной России. Встреть его, пожалуйста, полюбезнее. Улыбнись, пококетничай с ним немножко, развлеки на вечеринке. Ну что тебе стоит? Ведь ты у меня такая умница, а папе от этого будет большая польза». «Ладно», — подвел я итоги раздумий, — «и какая же предполагается концовка?» «Если Вилли прав, то Игги задумал очень хитрый ход. Ему нужно непременно сделать так, чтобы я влюбился в его дочь до беспамятства, а затем увез бы ее отсюда на другой континент. Таким образом, он сразу решал вопрос о потомстве. Сможет либо сам иметь ребенка, либо я смогу обеспечить его внуками. Вопрос о том, что я женат, вряд ли мог его остановить. Сегодня женат, а завтра мне вручают $500,000 в качестве отступного, и я немедленно развожусь. Ведь в чисто физическом плане я идеально отвечаю его идеалам мужа для дочери. Опытный, образованный мужчина, не курю, знаю, как обращаться с женщинами. К тому же к нему угодил человек, попавший в крайне щекотливую ситуацию, и поэтому крайне уязвимый и зависимый. Ведь надо признать, что его план почти сработал. Что, собственно, остается для его успешного завершения? Отправить меня куда-нибудь подальше, например, к своему приятелю на пару дней, чтобы я там как следует помучился от неутоленной страсти. И по возвращению, вот он я, готовенький жених, дозрел, припадаю к ножкам прекрасной девушки и молю ее всеми святыми о том, ну, в общем, и так ясно о чем. Но что же для нее? Допустим, она действительно видит, что человек влюблен в нее без памяти и готов носом землю рыть. Но страх перед колдовством все равно ее тяготит. Чем же подогрели интерес Найтли именно к моей персоне? Допустим, Игги запросто мог сказать ей, что я некий тайный агент, выполняющий важную правительственную миссию. Тут она вчера моментально вспомнила о Джеймсе Бонде. Но этого явно маловато. А возможно, ей намекнули, что в далекой России живут такие мощные колдуны, которые могут запросто сокрушить любое африканское заклятие и освободить ее от страха перед неминуемой и близкой смертью. А кто же намекнул? Неужели сам Игги? Нет, он вроде как просто заботится о дружеской встрече заморского гостя. Скорее всего, решил я, эта миссия была поручена кому-то другому, например, служанке. А что? Вполне вероятно. Наверняка Ангра и Найтли вместе с самого детства, подруги по жизни и все такое. Ясное дело, девчонки доверяют друг другу безоговорочно, и если служанке было приказано сообщить младшей госпоже такую информацию, она не смогла ослушаться. Конечно, если бы мы с Найтли имели возможность нормально поговорить и обсудить все наши дела, то, возможно, мы и сами догадались бы обо всех тайных замыслах Игги. Но меня он как будто невзначай попросил ничего не говорить ей о сути моего секретного задания. Да и во время праздника нас все время разлучали, давая пообщаться лишь по несколько минут. А что обсудишь за несколько минут с абсолютно незнакомым человеком? Как замечательно прожарена антилопа, она же баран, и какие ныне стоят в Южной Африке погоды. Кровь с такой силой бросилась мне в лицо, что пришлось срочно бежать в ванную комнату и несколько минут держать голову под струей холодной воды. Остудив изнемогавшую от урагана мыслей голову, я несколько успокоился и вернулся в комнату. Подошел к панорамному окну и принялся с тоской рассматривать совсем недавно так радовавший меня пейзаж. Плавные изгибы речки, виднеющиеся на противоположном берегу белоснежные виллы Литтлтауна, уже не радовали меня ни свежестью красок, ни изысками архитектуры. Нехорошие предчувствия черной пеленой заполнили все мое существо. «Надо сваливать отсюда», — решил я, — «и как можно скорее. Вот только съезжу к Систенсу, заработаю немного деньжат и тут же обратно в Йоханнесбург. Никакого городского проводника брать не буду. Куплю в книжном магазине карты ЮАР, Мозамбика и на первом этапе буду действовать самостоятельно. Разве что только на самой границе найму какого-нибудь местного крестьянина, чтобы провел меня в обход всех постов. До границы же с Мозамбиком попробую добраться на общественном транспорте. На худой конец попутные грузовики есть везде, чай не в первый раз. А от границы до Матембе действительно куплю себе какую-нибудь лошаденку или найму тележку. Сидеть же здесь, разрабатывая заумные планы, можно еще месяц». Умиротворенный таким радикальным решением, я улегся на диван и непроизвольно вспомнил мое недавнее купание в бассейне. В памяти всплыла фигурка Найтли в тот момент, когда она закалывала свои волосы, и мягкое утреннее солнце словно озаряло ее загорелые плечи. От плечей я плавно перешел к ее золотистым рукам, потом к изящной шее. Вспомнился тонкий запах незнакомых духов, который ласкал мои ноздри в тот момент, когда мы сидели в бушменском домике, и ее рука вдруг погладила мой затылок. Еще пара подобных эпизодов, и меня начало буквально корчить. Я хотел эту женщину всеми фибрами своей души и ничего не мог с собой поделать. Мои глаза, руки и все остальные органы без исключения жаждали смотреть на изгибы ее тела, ощущать шелковистость ее кожи, вдыхать запах ее роскошных волос. Мало того, видение скользящей ко мне по воздуху фигуры Найтли, разводящей руки, чтобы принять меня в свои объятия, было столь реальным, что у меня почти перехватило дыхание, а сердце заработало со скоростью затвора ВХР. «Ах ты, черт!» Одним прыжком я слетел с дивана и вновь бросился в душ. Опять началось. Все же надо сбегать в гараж и взять у Вилли кошачьи таблетки, иначе я могу вообще слететь с катушек. Успокоив свое разыгравшееся воображение очередным потоком холодного душа, я решил занять себя хоть чем-то, лишь бы не забивать себе голову опасными фантазиями. Схожу за Вилли и предложу ему сыграть в бильярд. Это было первое, что пришло мне в голову. Раз он сегодня не Слау, то, наверное, не откажет мне в такой невинной просьбе. А заодно запасусь у него чудодейственными таблетками. Иначе, чувствую, покоя мне не будет. Поиски гаража не заняли много времени. Зрительная память меня не подвела. Однако в полуподвальном помещении никого не было. Только три автомобиля разнообразили пустое помещение. И поскольку делать мне было совершенно нечего, я подошел к красной приземистой машинке и с удивлением прочитал ее название, выписанное на капоте хромированными буквами — «Мазератти». В дорогих машинах я разбирался слабо, но название такой фирмы, разумеется, слышал и понимал, что стоимость подобного образчика легко может зашкалить за 100 000 долларов. Вот ведь несправедливость какая! Осторожно коснулся я идеально отполированного хвостового оперения гоночной штучки. Тут сотни тысяч по углам пылятся, а мне для нужного дела не хватает пятерки. У них денег куры не клюют. Неожиданно вспомнились строки из песни Владимира Высоцкого, А у нас на водку не хватает».